Глава 5. Он засиделся дольше всех, и Мэри казалось, что это потому, что он не знал, как следует уйти, а не потому, что намеревался задержаться. Элизабет и Ниниан уехали на званый обед. Мэри была приглашена к Ливерингам, но послала записку с извинениями. Линкольн почти не говорил, и она слышала свой голос, нарушавший молчание. По всей видимости, Линкольн не был привычен к светским разговорам. Он отказался от чая, и к 7 часам, она была уверена в этом, успел проголодаться. Прислуга ушла к себе, но, как я знаю, в доме есть зажаренный перепел, свежий хлеб, черничное варенье и сливки. Проводите меня в кухню, мы поговорим, пока я приготовлю, а затем поставим маленький столик у камина. Он вскочил с места в смущение, протянул руку к двери. «Нет, я не имел в виду, я не голоден». Не дожидаясь ответа, она провела его через столовую по крытому переходу в кухню, находившуюся сзади дома. На столе мерцала единственная свеча. Мэри вручила ее Линкольну, которой он зажег большую лампу над печкой. Помещение было тщательно выскоблено, и в воздухе стоял приятный запах добротной пищи. Она положила на сковороду пару перепелок, поставила ее в печь и нарезала хлеб. Линкольн, стараясь помочь, неуверенно ходил за ней. «Вы были здесь, в Спрингфилде, когда 2 года назад я посетила город», — заметила Мэри. «Почему я вас тогда не видела?» «Я неловко чувствую себя в обществе. Не то чтобы я не мог воспользоваться услугами друга. Мне довольно скучно в Спрингфилде. Я чувствую себя одиноким здесь. В те ранние месяцы со мной заговорила лишь одна женщина, а я бы не стал говорить, если бы она не захотела». «Мистер Линкольн, уверены, что это не так. Как партнер моего кузена Стюарта, вы желанный гость, по меньшей мере, в каждом из домов Тоддов». Он бросил на нее благодарный взгляд, но не без оттенка сомнения. «Ну что вы, мисс Тодд, в те дни я не ходил даже в церковь из опасения, что не знаю, как себя вести». В его тоне не было ни жалости к себе, ни сочувствия. Он просто упоминал факты. Тем не менее, она рассердилась на него. Повернувшись спиной к печи, она подала знак рукой, предлагая ему сесть, и посмотрела на него сукоризной. «Так, мистер Линкольн, это всего лишь упрямство с вашей стороны. Как вести себя в церкви? Вы входите, садитесь на скамью, подпеваете, слушаете проповедь, молитесь. Это просто. Так же просто, как если бы вы 2 года назад пришли вместе со Стивом Дугласом или моим кузеном сюда и присоединились к нам. В таком случае мы чувствовали бы себя друзьями, а не сидели бы сегодня в роли чужаков». Он неуверенно улыбнулся. Возникнув где-то в глубине ума, улыбка озарила вначале его глаза, и они посветлели, а затем коснулась губ. Она удивилась, почему все называют его уродливым. Он вовсе не такой, во всяком случае, когда улыбается. «Последний раз я посетил церковь в глубинке. Престарелый баптистский проповедник зачитал свой текст. Я Христос, коего я сегодня представляю. На нем были неглаженные панталоны и рубаха из грубого льняного полотна. Едва он начал проповедь, как по его штанам взобралась маленькая голубая ящерка. Проповедник хлопнул по ноге, но ящерица продолжала карабкаться вверх. Не прерывая проповеди, священник расстегнул пояс, приспустил штаны, надеясь избавиться от ящерицы. Тем временем она забралась под рубаху проповедника. Раздраженный, но не желающий прервать проповедь, баптист расстегнул пуговицы рубашки и сбросил ее. В этот момент старая леди в дальнем конце церкви вскочила и закричала: «Если ты представляешь Христа, тогда у меня нет ничего общего с Библией». Рассказывая эту историю, Линкольн прижал свои ноги к полу, В середине рассказа его правая нога медленно поднялась, а в момент кульминации он положил правую ногу на левую, откинул назад голову и разразился безудержным смехом. Она подумала: кузен Джон Стюарт утверждает, что он рассказывает такие истории, чтобы преодолеть свое одиночество. Но я полагаю, что это его форма светского разговора, монета, которой он оплачивает свое участие в компании. Она вручила ему поднос с тарелками, посудой, пищей, которые нужно было отнести в гостиную, а сама пошла впереди него, чтобы накрыть столик у камина. Когда они уселись, она спросила: «Вы прожили здесь несколько лет и, наверное, прониклись большой любовью к Спрингфилду?» «Однажды к нашему государственному секретарю пришел мужчина и попросил разрешения использовать один из залов штата для прочтения лекции. «Могу ли я спросить, о чем будут ваши лекции?» — поинтересовался государственный секретарь. «Конечно. О втором пришествии Господа Бога». «Бесполезно», — ответил секретарь. «Если бы Бог был однажды в Спрингфилде, второй раз он сюда не явится». Это шокировало ее на какой-то момент. Неужели он никогда не отвечает прямо, отделывается анекдотами? Но затем она рассмеялась вместе с ним. «Мистер Линкольн, вы удивительный оригинал из всех, кого я встречала». Он начал разделываться с перепелкой, но тут же положил, сострив гримасу, свою вилку. «Мне говорили это ранее, менее вежливо». Импульсивно она протянула руку и почувствовала его костлявые пальцы. «Вы мне интересны. Это начало дружбы, не так ли?» «Самый добрый», — ответил он. «Не так много девушек интересовались мною». «А вы интересовались многими?» «Двумя, тремя, быть может. Когда я был маленьким чудаком, около нас поломался фургон, в котором находились мужчина, женщина и две девочки. Пока ремонтировался фургон, они готовили на нашей кухне. У женщины были книги, она нам их читала. Это были первые истории, когда-либо услышанные мной. Мне понравилась одна из девочек, и когда они уехали, я много думал о ней. Однажды, сидя на санцепёке у дома, я сочинил рассказ. Не на бумаге, а устно. Я вообразил, что оседлал лошадь моего отца и поехал за постояльцами. Они удивились, увидев меня. Я поговорил с девочкой и убедил ее сбежать со мной. В эту ночь я посадил ее к себе на коня и помчался через прерии. Спустя несколько часов мы подъехали к лагерю. Приблизившись вплотную, увидели, что это тот самый лагерь, который мы покинули несколько часов назад. Следующую ночь мы сделали то же самое и с тем же результатом, после чего решили, что не следует убегать. Я думаю, так начиналась любовь у меня. А как начиналась любовь у вас, Мэри Тодд? Она уставилась на него, думая: начала еще не было, по меньшей мере, в данный момент. После дождей наступили холода, и снег покрыл прерии. Коляски сменились санями. Молодежь Спрингфилда любила ездить при свете луны. Такие поездки зачастую оканчивались в доме Эдвардсов горячительными напитками, играми, политическими дискуссиями и танцами. «Не уверена, что понимаю происходящее», призналась все еще возбужденная Мэри своей сестре Элизабет, когда закрылась дверь за последними гостями, и она принесла чашку какао своей сестре. «Меня волнует все, что я вижу здесь, в Спрингфилде. А этого не было со мной в Лексингтоне. Я всем нравлюсь, и все нравятся мне. На следующей неделе я получу дюжину приглашений. Часть из них... влияние твоей чудесной доброты, Лис, позволившей использовать твой дом для приемов». «Нет, дорогая», — прервала Элизабет, — «крыша над головой и еда на столе — это еще не все. Именно ты привлекаешь сюда молодежь, и в твоей компании девушки так же счастливы, как и молодые люди. Это значит, что в тебе бурлит радость, и она передается всем. Ты никогда не была столь красивой. Чувствую себя прекрасно. Посмотри, темные круги под глазами исчезли, и моя талия никогда не была такой тонкой с тех пор, как я окончила школу мадам Ментель. Она повернулась перед зеркалом к Элизабет. Мне кажется, что даже нос стал более курносым. Почему я не замечала этого в Лексингтоне? Выражение ее глаз смягчилось, подобрело, а руки стали более белыми и округлыми. Поскольку она слышала много комплиментов о красоте своих рук, ей нравилось показывать их в грациозных жестах. Протянув руки к сестре, она воскликнула. «Могла ли я быть такой дома, Лис, если бы позволила себе быть такой легкомысленной, такой терпимой? Я чувствую себя такой раскованной, даже мой юмор перестал быть задиристым. Словно достаточно недельной поездки на паровозе, пароходе, в дилижансе, поездки не из города в город, а скорее из детства в женственность». Элизабет слегка улыбнулась. Дома были ограничения, наставления, запоминавшиеся с детства. Когда ты посещала нас, у тебя была позиция. Не подходите, я еще зеленый подросток. А теперь я созрела? Несомненно. Мэри, присевшая на угол кровати сестры, поднялась и подошла к окну, устремив взгляд на заснеженные поля. «Кого ты предпочитаешь, Мэри?» — спросила Элизабет с лукавой усмешкой. — Янки, ирландца, красивого лавочника. Уверены, что он не будет неотшлифованным алмазом. Один уголок рта Мэри поднялся в шутливо-загадочной улыбке. — Янки, как ты называешь Стива Дугласа, всегда будет спорить с Генри Клеем. Ирландец Джимми Шилдс слишком поздно узнал, что такое лесть. Джош Спит слишком быстро влюбляется и разлюбливает. Что касается неотшлифованного алмаза, то мое отношение зависит от того, насколько он чист и безупречен. Шлифовка прекрасного алмаза может занять всю жизнь. На лице Элизабет проступило знакомое выражение матери. «К сожалению, нет способа узнать, что лежит под поверхностью, пока не проделана вся работа. А когда обнаружишь, что камень не стоил труда, уже поздно. Но разве нет надежного волшебного жезла, такого как любовь? О, я не имею в виду мистера Линкольна сейчас, я знаю его меньше других. Но если любишь мужчину, любого мужчину, разве не нужно доверия?»